Мы сидели за кустами на берегу реки и с удовольствием наблюдали за суетой на дороге. На ту сторону уже проехали два джипа и грузовик, и шум моторов не стихал. От разбитого джипа мы по кабаньей тропе дошли до русла ручья. Там Андреич достал из своего безразмерного рюкзака пакет с уже знакомыми соцветиями и радостно оскалился. «Вот, нарвал сегодня!» «Привет собачкам!» «Скорее пока, собачки! Если псина умная и раньше с чем-то подобным сталкивалась, она и близко не подойдет к этому запаху, а если глупая, на неделю лишится нюха. Не отравится, нет. Просто запах очень сильный. Гораздо злее смеси табака с кайенским перцем, что применяют книжные диверсанты». Он потер клоком травы, выступающие над водой камни, и повторял эту процедуру через каждую сотню метров, пока мы не дошли до речки. Вдоль берега добрались до моста. Там поднялись к дороге и одним рывком пересекли мост. Достали из мешка чудо травы, старательно натерли обувь и брюки, щедрой рукой сыпанули на свои следы. А потом засели в кустах чуть поодаль. Суета, надо сказать, началась не сразу. Часа два мы сидели в тишине, я даже успел сживать пару галет, первую за эти сутки. А до кучи и последнюю, потому что еда у нас закончилась. Нет, в принципе, с моими подкожными запасами поголодать недельку-другую даже полезно, но как-то некомфортно, что ли. Вот привык организм жрать помногу и несколько раз в день, и сейчас недоумевает, за что его такого хорошего обижают. Так что заморили червячка голодом, подремали немного по очереди, а потом началось. Сперва звук мотора со стороны завода раздался. Приближается вроде, но неторопливо так, со скоростью пешехода, что и не мудрено, потому что тащился себе по дороге джип с пулеметом, а по обочинам шло человек 6 с автоматами, заглядывая за кусты и вообще изучая подозрительные места. Собак, по счастью, с ними не было. Перешли они таким пешим порядком мост, и вроде даже кто-то из них за мостом нашел что-то подозрительное, аккурат, где мы на дорогу вылезали. Но боевая задача сейчас другая. Джипа начальственного в речке не обнаружено, поэтому пошли они себе дальше. А мы облегченно выдохнули. Но еще через полчаса поднялся кипиш. Загудели моторы, поехали машины одна за одной. Обратно, что интересно, машины не едут, только туда. Похоже, решил Корнелиус нас лично ловить и облаву возглавить. Ну и пущай себе, чем больше их на том берегу, тем меньше на этом. Вроде затихла движуха. Побежали все в лес, по кабаньим тропам рассыпались, будут нас на шоссе выгонять. Или прямо в лесу хватать, если получится, но это все вряд ли. Потому что через пару часов солнышко спрячется и станет темно. А в глубине джунглей так просто очень темно. И хрен они кого-то там поймают. А вот сами тому же ягуару на ужин запросто могут попасть. Или здешние ласки, которая до 3 метров в длину бывает. Как раз такая на нас с дерева свалилась, когда это дерево машиной забодал. Андреич успел заметить. Повезло, что напугалась и убежала. А так еще вопрос, кто кого? Трое вооруженных мужиков или одна хищная и безумно быстрая тварь? Еще с полчаса прошло, и из-за речки заполошная автоматная стрельба послышалась. Вот интересно, кого-то съели или они друг по другу взялись лупить, не узнав в наступающих сумерках? И еще полчаса, и еще два джипа. И снова тишина. Андреич встал, потянулся. «Мне кажется, больше желающих поехать на ту сторону уже не будет. А это значит, что пора проверить пути отхода и готовиться валить мост, пока все там. Согласен?» «Согласен». «Тогда вот тебе бинокль, изучай внимательно конструкцию моста. Хотя на первый взгляд она здесь стандартная. Пила у меня в рюкзаке. Мы с Нотом пройдемся по дороге, что-то там шум подозрительный. Держи рацию и не забывай смотреть по сторонам». Я сунул в нагрудный карман взятую из машины портативку, предварительно выкрутив звук на минимум. В здешней тишине и так услышу, а кричать на все джунгли о своем присутствии ни к чему. Особенно, когда длинного оружия с собой нет, только 2 пистолета. На мост я смотрел 20 секунд. Действительно, конструкция стандартная. Ферма, опоры, подкосы. Поверх фермы поперечный настил половинками стволов. И что приятно, подкосы между собой не связаны. А это значит? Это значит, что их и не нужно пилить. Если рубануть ферму у берегов, все это хозяйство радостно сползет в бок и грохнется. Обожаю лентяев и халтурщиков. Ладно, с планированием диверсии разобрались. Но где мои товарищи по несчастью? Дело явно идет к темноте. А у меня всей защиты только жгучая профессорская трава. Нет, она прекрасно помогала до сих пор. И местная живность должна ощущать некий дискомфорт. Примерно как французы с англичанами около города Ипр 100 лет назад. Но это в теории. А ну как пройдет мимо какой-нибудь гриппующий ягуар и схарчит меня без обнюхивания? Нет, потом ему, конечно, будет неприятно, но мне-то что с того? А кусты кругом шуршат. Знакомого холодка вдоль спины я не чувствую, но все равно боязно. Да еще и крики какие-то неподалеку, и даже пара глухих выстрелов. Неужто Андреич с нотом попались? Нет, сомнительно, тогда пальбы было бы куда как больше. Надеюсь на это. А еще слышно, как движок завелся и тарахтит на холостых. И вроде бы еще один. Что за хрень? Неужто здесь совсем рядом засада была? Хрипит рация. Слов не разобрать. Делаю погромче. Влад, выходи на дорогу, вытаскивай рюкзаки и готовься мост пилить. Вот и славненько. Живы и целы мои товарищи. А мост пилить я завсегда. Ломать не строить. Нацепил на каждое плечо по рюкзаку и попер сквозь кусты к дороге. Думаю, от слона и то шума меньше было бы. Но мне кого бояться, все свои кругом. Хотя сразу на дорогу лезть не стал. Схоронился за ближними кустами, в щель смотрю. А из-за поворота выруливает... Я проморгался, но картинка не поменялась. Выруливает наш советский БТР. Подкатился, встал. В рации снова. «Влад, ты где?» «Да здесь я, иду уже». Откинулся боковой люк, оттуда вылез нот. «Видал, какую машину мы затрофеяли?» «Глазам своим не верю. Откуда она здесь?» «Вы же их и поставляли, в ту же Анголу. Видимо, Депирс купил у тамошних. Или трофейная. Ладно, хватит болтать. Давай рюкзаки и иди пили, а я тебя прикрою». Вытащил из безразмерного Андреичева рюкзака бензопилу и пошел на мост. В 5 минут не уложился, конечно. Но минут через 20 опасных упражнений на 30-метровой высоте ферма затрещала, захрустела и поехала вправо и вниз. Зацепила стенку каньона, начала рассыпаться. Всплеск, и вот уже груда мохнатых бревен торчит из реки, как противотанковый еж. «Справился? Молодец. Садись, поехали. Я думал, на вой твоей пилы вся округа сбежится». Как оказалось, в 40 с лишним лет и с 20 лишними килограммами залезть в БТР не так просто. Пару раз чуть не навернулся, но потом нашел, за что зацепиться и куда упереться ногами. Влез и даже нашел, куда сесть. Иван Андреевич устроился за рулем, как заправский механик-водитель. Стоило ноту оказаться внутри и закрыть за собой бронедверь, как БТР тронулся с места. Осторожно, но уверенно развернулся и покатил в сторону завода. «Где же вы добыли такой агрегат?» «А прямо напротив того места, где мы машину в кустах прятали. Там типа полянки, вот и встали дозором. Хорошо, что их всего 4 было, остальные, видимо, сейчас лес прочесывают». 4 в броневике – это тоже немало. «Это Андреич молодец». С каждым разом у Нота все лучше получалось произносить русское отчество. «Поймал какую-то змеюгу с погремушкой на хвосте, да и закинул этим друзьям в открытый люк. Стоило ей загреметь, как они оттуда ломанулись. Забыли и про оружие, и про все остальное. 2 и вовсе босиком выскочили, а 1 по пояс голый. И сразу мне на прицел. Без вопросов дали себя связать». «Я вроде стрельбу слышал». «Ну да, там офицер упертый оказался, начал за кобуру хвататься. Пришлось ему ухо отстрелить. Тогда и остальные совсем присмирели». «И где они теперь?» «Да там же и остались на поляне. Я им только руки связал, и между собой. Если мозги есть, галопом побегут в сторону жилья, иначе сожрут ночью. Вот, кстати, полянку мы проехали. Их нет, значит, бегут уже». «Или их уже сожрали». «Ладно, Влад, скажи, ты с пулеметом здешним умеешь управляться? А то рулить-то БТРом не сложнее, чем грузовиком, только передачи включаются наоборот. А вот стрелять не приходилось». «А мне приходилось, только очень давно, на сборах. Сейчас посмотрю». Уселся на кресло стрелка, взялся за ручки наводки, уперся лбом в подушку прицела. Покрутил башню, поднял-опустил блок стволов, нащупал под пальцем спусковые кнопки. Включил тумблер электроспуска и подсветку прицела до кучи. «В принципе, можно попробовать бахнуть. Остановите?» Остановлю. Вот так, с коротких остановок и надо стрелять. Поймал в прицел отдельно стоящее дерево, придавил первую кнопку. Громко и раскатисто треснул ПКТ над ухом. От дерева полетели щепки. Нащупал другую кнопку. Щелк. И нифига. Проверяю еще раз, лента заправлена, и патроны в ней есть. Насколько я помню наставление, взводить надо дважды. Вот и займемся. Потянул вниз ручку перезарядки, снова нащупал кнопку, нажал. Гулкое «ту-ду». Кислая пороховая вонь, глухой звяк вылетевших гильз. Верхушка дерева подломилась и рухнула возле дороги. А что, неплохо так. Мы молодцы, особенно я, когда в ушах звенеть перестанет. Что-нибудь интересное удалось узнать? У офицера была с собой карта. Есть отсюда прямая дорога в город. Правда, придется заехать к местным наркос на производство, но нам теперь такое не страшно. Угу. Броня крепка и танки наши быстры. Про то, что на каждый танк заготовлен свой гранатомет, думать не хотелось. А еще Корнелиус, сволочь, и с броневиками обманул. Была еще у охраны броня и вполне себе на ходу. Быстро стемнело. Фары решили не включать. Нот отдал Андреевичу свой нашлемный ночник. Чисто теоретически у БТРа должен быть свой прибор ночного видения. Но, увы. Эх, еще бы и движки бесшумные, и трансмиссию. Но это уже из области фантастики. А у нас пока дизель-панк, черный полуночный трактор и прочие ужасы. До выезда из леса докатились минут за 40. Андреич втиснул БТР в очередные кусты и заглушил движок. «Предлагаю сначала оглядеться. Влад, бди!» Подхватили ружбайки и отправились на разведку. А я запер за ними люк и затеялся подремать. Воняло выхлопом, воняло бензином, но зато я в домике, и никакая тварь сюда ко мне не вломится. Мужики вернулись минут через 40. Услышав «тук-тук, кто в теремочке живет?» Андреевичевым голосом, смело открыл люк. Вряд ли здесь другой знаток русских народных сказок может оказаться. «Влад, смотри, дорога спускается в долину. Вот здесь у них, похоже, огневая точка. Темно и видно плохо. Наш замечательный броневик какой калибр держит?» 7,62 максимум, насколько я помню. Да и то могут по колесу попасть. У нас, конечно, подкачка и все такое, но насколько она работает после Африки? «Значит, это твоя забота. Если они затеют стрелять, придется подавлять. Справишься?» «Ну, если там не танк закопан, конечно. А по легкой броне КПВТ хорошо работает. Я другого боюсь. Если у них эта дорога пристрелена, они со стационарной позиции нас разделают без труда, а я из БТР стреляю второй раз в жизни». «Поедем без фар. Освещения у них там нет. Просто на звук в темноте попасть непросто». «А объехать никак?» «В темноте даже с ночником сомнительно. А утра ждать очень не хочется». «Ну что, поехали?» И мы поехали. Крышки на передние стекла решили пока не опускать, а то не видно ничего совсем. Выскочили из леса, и оказалось, что завод неплохо так освещен. И жестяные сараи с трубами, и бочки здоровенные, и ограда вокруг них. Не так ярко, как Ньюрина в ночи, но вполне все видно. А еще виден пост на дороге и какая-то загородка поперек. И люди бегают, руками машут. Андреич не доехал до поста 30 метров, рывком ушел левее. БТР нырнул в канаву, вылез из нее и понесся дальше, прямо на сетчатую ограду. Сетка сорвалась со столбов, посыпались искры, погасли фонари на ограде. По броне застучали пули. «Влад, работай!» Я развернул башню вправо-назад и принялся ловить в прицел вспышки выстрелов. Получалось плохо. Транспортер прыгал, как горный козел во время гона. Но точность особая и не требуется. Просто пусть заткнутся. Вдавил спуск ПКТ. Пулемет загрохотал. Огоньков сзади как-то сразу поубавилось. Вот и ладно. Еще с полминуты подождут, а там мы мимо производственных сараев поедем. Вменяемая охрана сама стрелять побоится. Вух! Яркая вспышка почти ослепила. Грохот выстрела перекрыл даже рев мотора. «Андреич, правее к цехам, по нам из пушки лупят!» Водитель среагировал мгновенно. Меня бросило в сторону. Позиция артиллеристов пропала из поля зрения, но отблеск вспышки и грохот выстрела я ощутил. Довернул башню. Ну да, где-то там они засели, дальше и левее поста. КПВТ сыпанул яркой струей трассеров. Из-за движения БТРа струя напоминала, ну, как бык на ходу малую нужду справляет, если кто видел. Зато следующего выстрела не последовало. А потом мы выкатились на бетон вдоль цехов. Как долго бегут секунды. И вот Андреич завернул за угол и остановился. Я развернул башню вперед. «Пока по нам стрелять не должны. Давайте прикинем дальнейший путь». Нот взял карту и ночник. «Дорога уходит вон туда. Там вижу еще один пост. И еще одну огневую точку». «Где?» Я взял у него ночник, посмотрел. «Пост выделяется ярким пятном. Видны отдельные точки вокруг него. А вот дальше?» «Дальше и выше по склону что-то вроде бобровой хатки. И под ней свечение. Как это далеко?» «По карте ярдов метров 400». «Отлично. Тогда я сейчас попробую попасть, а ты корректируй». Уткнулся лбом в прицел, заработал рукоятками. «Да, в ночник видно получше. Пост вижу, он освещен. А вот за ним...» «Ладно, пробуем». КПВТ басовито дудукнул. Звякнули гильзы. «Левее и чуть дальше». «Еще короткое». «По азимуту хорошо, дальше 50». Я еще поднял ствол и еще раз нажал спуск. «Хорошо, давай на поражение». Пулемет выплюнул еще три короткие очереди. «Вроде там шевеление прекратилось. Двигаем!» Андреич рванул вперед, продолжая прикрываться цехами от обстрела сзади. Сбоку прилетела пара пуль. Я развернул башню и прошелся из ПКТ по посту на дороге в город. Желание стрелять у постовых резко пропало. БТР тем временем выломал еще кусок ограды и оказался в спасительной темноте. По нам постреливали, но именно что в ту сторону, на звук. Нот надел ночник и вылез на броню. «Пост мы объедем, это не проблема. Поднимаемся чуть выше по склону и минуем железки, что вокруг понатыканы. А вот там, куда мы с тобой стреляли, Влад, опять шевеление. Повторим?» Я взял у него ночник, посмотрел. Когда не мешает лишняя засветка, темная куча на склоне видна гораздо лучше. Действительно, шевеление какое-то нездоровое. Вернул ночник Ноту, пригляделся. В принципе, можно и так различить. Вернулся в башню, приник к прицелу. Светлая полоса дороги, от нее левее куст, теперь чуть ближе. Есть, вижу. Ду-ду! Перелет. Чуть пониже. Ду-ду! Вроде даже рикошет получился, трассер вверх ушел. Ну-ка, а еще раз? И чуть ниже? И еще? Вроде горит что-то. Точно горит, все сильнее и сильнее. Причем так хорошо горит, что даже взрывается. Раз, другой... А раз так, там точно сейчас не до нас. Самое время двигать отсюда. Андреич тронул броневик, постепенно разгоняясь. Я снова понизил боевой дух защитников поста посредством ПКТ, и мы рванули к дороге. Пули пару раз щелкнули в борт и в корму, не причинив никакого вреда. Прорвались. На въезде в лес Нот попросил остановиться. Долина была видна как на ладони. Производственные цеха ярко освещались. Из труб поднимался белый дым. И запах. Только сейчас обратил внимание на этот сладкий, родной для каждого русского аромат. «На некоторые вещи лучший вид сквозь прицел», – задумчиво сказал Нот. «У тебя трассеры в крупнике остались?» «Ты уверен? Если мы это сделаем, нас будут искать старательнее, чем золото в Калифорнии». «А если мы этого не сделаем, я себя уважать перестану». «Тогда зачем зря время терять?» Когда мы валили на дорогу огромное дерево, чтобы задержать погоню, фонари были не нужны. Половина неба сияла ярко-синим пламенем.